Глава 6. Письма от Симы. 9 сентября 1999 года, Саратов, улица Азина, 55. Оля заперлась в комнате родителей и никого туда не пускала до самой ночи. Она сидела за своим старым детским столом, который у мамы не поднялась рука выкинуть, и читала письма, одно за другим, загибая пальцами углы пожелтевших листочков, разбирая почерк. Подходила к окну, подносила письма к свету, а сама вглядывалась в очертания двора. Во дворе дети играли в салочки, до Оли даже сквозь закрытые окна долетали визг и восторженные крики. Случайные прохожие редко пересекали двор, но Оля разглядывала каждого, отрывая взгляд от писем. Господин в пальто с длинным поясом, который волочился за ним по асфальту, дама в алом берете, мальчик с тяжелым пакетом, пакет тянул его на одну сторону, и мальчик помахивал второй рукой, чтобы сохранить равновесие, как канатоходец. Оля зажмуривалась, открывала глаза, но все равно видела в мальчике Симу, в даме Таню, а в господине Огарева. Она ждала следующих прохожих, снова зажмуривалась и открывала глаза, но чуда не происходило, и тогда она погружалась в чтение. Письмо Огарева она оставила на потом. Конверт со вспоротым, как от взрыва нутром, будто он тоже побывал на улице Гурьянова в ту ночь, отправился в ящик стола. Оля долго смотрела на ящик, затем нащупала в шкафу, в небольшом тайнике за книгами, старый, покрытый белым налетом ключик, и заперла ящик на два оборота. Ключ соскользнул в карман халата, и только тогда Оля смогла вздохнуть и оторвать от ящика взгляд. Запертые буквы уже не казались такими страшными. Оля читала письма Симы по диагонали в тех местах, где он рассказывал о Москве, и внимательно вчитывалась там, где он говорил про цирк Никулина, работу и, главное, Огарева. Одно письмо особенно зацепило ее, в нем было много ошибок и зачеркиваний. Сима спешил. Начиналось оно так. «Оля, я пишу тебе прямо перед выходом в манеж, и сам не знаю, что на меня нашло, и почему я так хочу тебе написать именно сейчас». Наверное, я понял тогда, на «Увеке», что-то, в чем я даже себе не признался. Я все равно не смог бы рассказать Коломбине о тебе. Она глуха и нема. Кому она, кроме меня, нужна? Знаю, что так нельзя говорить, но говорю же. Я путаюсь и не понимаю, что еще могу написать. Прости. Ты всегда все понимала с полуслова и ничего не требовала взамен. Пойми и сейчас». Прости, что тратил твои деньги, ел твои обеды, никогда не благодарил. Я правда был дураком. Оля вздрогнула, но собралась, откашлялась и продолжила читать, бормоча себе под нос, чтобы ничего не упустить. Сима перескакивал с темы на тему, начал почему-то жаловаться на то, как тяжело работается в новом цирке, какой у них график и как много известных и потомственных артистов вокруг. «Это же то, чего ты всегда хотел, морда тщеславная», — зло подумала Оля, но тут же одернула себя. Списки погибших и пострадавших все еще не были обнародованы, называлось только приблизительное количество и цифры, которые сами по себе ничего обычным людям не говорили, были просто значками, маячком для спасателей и спецслужб, хотя все же оставляли какое-то окошко надежды. «Ведь не все». «Не весь дом, а значит, может, живы и, может, даже здоровы». Оля вздохнула. Никакого права злиться на Симу сейчас она не имела. Оля быстро пробежала последнюю часть письма, такую же неровную, обрывочную, нервную, как и начало. В конце исправлений было еще больше. Сима как будто пытался задавить нечаянно выскакивающие на бумагу слова и черкал так, что ручка в некоторых местах порвала листы. «Может, ты к нам как-нибудь приедешь?» Так заканчивалось письмо. За этим следовало еще одно предложение, зачеркнутое сплошным синим цветом. Бумагу покорежило от чернил и процарапало ручкой почти насквозь. Оля долго вглядывалась в предложение, которое Сима, видимо, очень хотел бы написать и не зачеркивать, но тогда бы получилось совсем другое письмо. «Зачем зачеркивать то, что не будешь отправлять?» — подумала Оля, открыла ключом шкафчик и смахнула письма Симы к письму Огарева. Сложенные в четыре раза листочки и буквы на них погрузились во мрак, и Оля снова защелкнула замок. Щелчок потонул в тишине комнаты. В окно редкими аккордами застучал крупный дождь. Оля подняла глаза и увидела, что за окном темно, двор пуст. Детская возня давно стихла, и только где-то далеко, наверное, на дачах, завывал сторожевой пес, оставленный в одиночестве.